Новелла шестая. Победоносный король Карл Старший влюбился в одну девушку. Стыдясь своего неразумия, он почетным образом выдает замуж ее и ее сестру. Если бы кто хотел подробно рассказать о разнообразных беседах, бывших между дамами, о том, кто проявил по отношению к Мадонне Дианоре более великодушие, Джильберто, месье Рансальдо или некромант, на это потребовалось бы слишком много времени. После того, как король допустил на некоторое время прения, взглянув на Фиметту, приказал ей, чтобы, рассказав нечто, она положила конец их спорам. Немало не мешкая, она начала. «Прекрасные дамы, я всегда была того мнения, что в таких обществах, как наше, следует рассказывать пространно, дабы излишняя краткость не подавала другим повода к спорам о значении рассказанного. Это дело более приличное в школе среди учащихся, чем между нами, которых едва хватает на прялку и веретено. Вследствие этого я, уже имевший в виду нечто вызывающее споры, видя, что вы схватились из-за рассказанного, оставляю это в стороне и расскажу вам не о простом человеке, а о доблестном короле, как он рыцарски поступил, ничем не поступившись своей честью. Каждая из вас могла нередко слышать воспоминания о короле Карле Старшем или Первом, по блестящему почину которого и вследствие его славной победы над королем Манфредом гибеллины были изгнаны из Флоренции и туда вернулись гвельфы. Вследствие этого некий рыцарь по имени Нерри дель Уберти, выселившись из нее со всей своей семьей и большими деньгами, пожелал удалиться не в иное место, как под покровительство короля Карла, и чтобы быть в уединении и там спокойно кончить свою жизнь, отправился в Кастель Амара ди Стабия. Здесь, в расстоянии, может быть, одного выстрела из лука от других городских жилищ, среди олив, орешника и каштановых деревьев, обильно водящихся в этих местах, он купил поместье, где построил красивый удобный дом, а рядом с ним развел прелестный сад, посреди которого устроил на наш лад, так как проточной воды было много, прекрасный прозрачный пруд, который ему нетрудно было наполнить большим количеством рыбы. Он помышлял лишь о том, как бы устроить свой сад изо дня в день красивее, когда случилось, что в жаркое время король Карл направился в Кастель Амары, чтобы немного отдохнуть. Услыхав рассказы о красоте сада миссера Нерри, он пожелал увидеть его. Узнав, кому он принадлежит, он решил, что так как рыцарь был противной партии, следовало обойтись с ним ласковее, и он послал ему сказать, что в сообществе четырех друзей он намеревается в следующее утро поужинать у него в саду попросту. Это было очень лестно, миссер Нерри. Сделав роскошные приготовления и отдав приказание своим домочадцам относительно того, что следовало устроить, он принял короля так радушно, как только мог и умел. Осмотрев сад и дом миссера Нерри и на все полюбовавшись, тогда как столы уже были накрыты рядом с прудом, король, омыв руки, сел за один из них и приказал графу Гвидо ди Монфорте, который был из числа сопровождающих его, сесть по одну сторону, миссеру Нерри по другую, а остальным трем, пришедшим с ним, велел прислуживать в порядке, назначенном миссером Нерри. Поданы были изысканные кушанья, вина были превосходные и дорогие, услуживали им хорошо, без шума и докуки, так что король все расхваливал. Пока он весело трапезовал, восхищенный уединенным местом, вошли в сад две девушки, лет, может быть, 15, с золотисто-белокурыми вьющимися распущенными волосами и легкими венками из барвинка, возложенными на них, с лицами, которые более походили на лики ангелов, чем на что иное, так они были изящны и красивы. На них были одежды из тончайшего белого, как снег, полотна, плотно облегавшие тело сверху до пояса, а затем широкая, как палатка, и длинный до ног. Та, что шла впереди, несла на плече пару сетей, которые поддерживала левой рукой, а правый — длинный шест. Та же, которая шла за ней, несла на своем левом плече сковороду, под мышкой небольшую вязанку хворосту и таган. В другой руке она держала кувшин с алеем и зажженный факел. Увидев это, король изумился и в нерешительности ожидал, что бы это означало. Девушки подошли скромно и, застыдившись, поклонились королю, а затем направились к месту, где был спуск к пруду. Та, у которой была сковорода, поставила ее на землю, так же, как и все другие снаряды, взяла шест, который держала ее товарка, и обе вошли в пруд, вода которого была им по плечи. Один из домочадцев, мессер Нери, быстро развел там огонь, поставил сковороду на таган и, налив в нее аллея, стал поджидать, пока девушки выбросят ему рыбы. Одна из них шарила в тех местах, где знала, прячутся рыбы, а другая держала наготове сети. В непродолжительное время, к величайшему удовольствию короля, внимательно следившего за всем, они наловили много рыбы и побросали слуге, а он клал ее почти живой на сковороду, затем, следуя наставлению, стали выбирать самые красивые и бросать их на стол перед королем, графом Гвида и отцом. Эти рыбы прыгали по столу, то удивительно, как потешало короля, а он, в свою очередь, хватал некоторые из них и бросал их, шутя, обратно молодым девушкам. Так шутили они некоторое время, пока слуга не изжарил тех, которые были ему отданы по приказанию мессера Нери. Их поставили перед королем скорее как закуску, нежели как дорогое и редкое кушанье. Видя, что рыба изжарена, и они довольно половили, девушки вышли из пруда. Их белая тонкая одежда прилипла к телу, почти вовсе не скрывая их нежных форм, и каждая, захватив вещи, принесенные с собою, стыдливо пройдя мимо короля, вернулась домой.